Спектакль кончился. Было душно и пыльно в палисаднике. Улица уже спала, но окна гостиницы были ярко озарены, и свет ломался на поблекших кустах сирени. Оркестр из 4 евреев играл мазурку. Все раздражало, хотелось плакать. Хлудов был рядом, но эта близость уже не давала отрады. Напротив, она томила, будила тревогу. Если б вздохнуть всей грудью, если б закричать. Он молчал, он ничего не видел в ее душе. Звенела посуда, в садик доносилась перебранка трактирной прислуги, запах кухни, чад сала. А ведь где-то море било в берега, и грудь дышала привольем, и тоска стихала перед лицом беспредельного. Ах, зачем? Зачем он молчит? Слабо хрустнув пальцами, стараясь не глядеть на его неподвижный силуэт, она упорно искала в небе хотя бы одной звезды. Небо насупилось, остановились неподвижные облака, точно ожидая чего-то, и эта тишина там, вверху, давила грудь, не давала вздохнуть. А где-то там, над степью, звезды сверкали и мерцали, как алмазы. И среди мирных полей безмолвная шла ночь, сея тишину и сны без видений тем, кто работал весь день и устал. И красный огонек лампадки горел на далеком хуторе, где безмятежно спала счастливая, бесстрастная Верочка. Ах, если бы она никогда не узнала эту палящую жажду наслаждения! И никому не было дела до ее мук, ни Верочке, ни звездам. Счастливы те, кто могут спать. Счастливы те, кого ночь застигла в степи, кому веет в лицо ласковый ветер, кто, глядя на звезды, чувствует бесконечность и смиряется. Как далеко все это было теперь от нее, замученной страстью, потерявшей себя в этом взмывшем хаосе, изменившей себе в этот последний час. Вздох вырвался из груди, но не было облегчения, точно камень придавил ей грудь. Если б с ним вдвоем очутиться сейчас в Одессе, сойти по широкой лестнице к морю, как тогда, с другим. Если б с ним вдвоем очутиться в лодке на Волге и до зари слушать соловьев, как тогда, с другим. Если б с ним вдвоем рука в руку выйти за калитку хутора и под бледным светом пойти по меже, мимо гречихи, туда, за стену конопли, дальше к ветрякам и еще дальше к лесу, как тогда, с другим. Крупная слеза капнула ей на руку. Судорожно вздохнула грудь. «Вы плачете?» Он встрепенулся. Он ловил ее руки, которые она отнимала. Он встал сметенный. «Она несчастна? Она сердится? Не оскорбил ли он ее чем-нибудь? За каждую ее слезу он готов. Что должен он делать?» Пусть она приказывает. «Ах, оставьте меня! Замолчите!» Рыдая, она убежала и заперлась у себя. Там она упала на постель, вся содрогаясь от жгучих, мучительных спазм. «Боже! Боже, где взять сил? Где взять гордости? Она никогда не страдала так. Она до этого дня не знала этих мук». Вдруг она поднялась с постели, вся вытянувшись, как струна. Ей почудились в коридоре его робкие шаги. О счастье! О ужас! Она сползла на ковер, бесшумно прокралась к двери и, прислонившись к косяку, слушала всеми нервами. Да, он был тут, за дверью. Вот отчего так билось сердце, вот отчего так стучало в висках. Не выдать себя ни одним звуком. Сколько стояли они так, разделенные одной дверью, оба дрожа от радости и ужаса, оба томясь болью желания. Сознание ускользало, исчезало время.